Я жить учусь, Господь, твои уроки. Порой так непонятны и сложны, а путь кажется мне таким коротким. Достичь я не успею высоты. Благодарю.